Книга 4, эпизод 3. Меня толкнули кулаком в спину, да так, что я чуть не завалился лицом в пол. Вот засранец. Резко обернувшись, я ладонью перехватил кулак. Огромный такой кулак, размером с мою голову. И зеленый. Ну а потом поднял взгляд выше и увидел того, кому этот кулачище принадлежит. Готфред! Вашу ж мать! На меня смотрел высоченный мускулистый гоблин в простыне на бедрах. Он был почти таким же, как гоблин из коробки, только выше и мощнее. Ну и рожа нахальнее, а уши острее и ухмылочка циничнее. Зубы с небольшими клыками, длинные руки, мерцающие синим светом глаза и, как вишенка на торте, рыже-коричневый ирокез. Он возвышался над головой гоблина стойким веером, будто смеясь над законами гравитации. «Ну и как я, чувак?» — спросил Готфред, подняв рыжеватые брови. «Умопомрачителен?» «Ну, как тебе сказать?» — выдавил я. Он провел крупной зеленой пятерней по ирокезу и ухмыльнулся. «Не, ну это я уберу, это временно!» Готфред глянул на Мозарта и Афену, застывших в молчании. «Уберу, сказал же! Вот прямо сейчас и уберу, чтобы вы на меня не глазели!» «Смотрите и учитесь, папочка сейчас все разрулит!» Он шагнул назад и напрягся. Его мышцы на плечах забугрились мощью, а по телу пронеслись синие молнии. Через пару секунд волосы в ирокезе действительно посветлели. Правда, больше ничего не изменилось. Готфред оставался таким же жутковатым гоблином. «Ну что, ребятишки?» Он сверкнул клыкастой улыбкой. «Я уже умопомрачительный блондин?» «В целом, да», — выдавила Афена. «Блондин, умопомрачительный». «Не надо слов, детка, лучше поцелуй меня, я теперь красавчик». Довольный Готфред опять провел пальцами по голове, но, ощутив все тот же ирокез, резко поменялся в лице. Его зеленая физиономия вытянулась. Афена быстро достала из кармана брюк зеркальце, отщелкнула крышку и повернула к Готфреду на вытянутой руке. Тот наклонился и вгляделся в собственное отражение. «Не понял, что за подстава?» «Это новая модель Морфи», — внезапно заговорил Мозарт. «Они сделаны из улучшенного материала, более крепкого и износостойкого, поэтому его сложнее менять под себя. Нужен ранг выше, чем 6-й». Готфред перевел взгляд на него. «Я сейчас не понял, мелкий паскудник. А раньше ты не мог об этом сказать, да? Сначала дождался, когда твой старший товарищ и великий божественный индивид вселится в зеленую уродскую тушку, а потом сообщил с умной рожей, что у него проблемы? Иди-ка сюда, я тебе перья выщипаю, соколик ты наш!» Он оттолкнул меня в сторону, сжал кулаки и направился к Мозарту. Размером он был прилично крупнее бога гор. «Стой, Готф!» — приказал я ему. «Давай ты не будешь выпендриваться!» Он остановился и повернулся ко мне. Мы оба знали, что теперь Готфред был моим слугой. Отныне любой мой приказ становился для него незыблемым, ведь именно я был его хозяином, потому что вживил его душу с помощью магии коллекционера. «Лучше подай мне кружку с водой», — добавил я, чтобы проверить это на практике. Готфред скрипнул зубами. «А вот это я тебе потом припомню». Он взял кружку со стола и протянул мне. «Не подавись, паршивец». «Надо говорить, Готфред сделал». У того аж рожа потемнела. Он сжал кулаки, борясь с желанием втащить мне по полной, но статус слуги не позволял причинить вред хозяину. «Засунь свои слова себе в зад, чувак», — прорычал Готфред. «Такого ты от меня точно не дождешься. Я спокойно глотнул воды из кружки и подал ему обратно. «Спасибо. Поставь туда же, откуда взял». Готфред все сделал беспрекословно, но при этом повернулся к Мозарту и спросил у него, «Почему ты не прихлопнешь этого наглеца?» «Он мой друг», — ответил тот прямо. «И твой». Готфред закатил глаза. «Ой, давайте без ваших соплей». Он опять повернулся ко мне и ткнул указательным пальцем в мою сторону. «Во-первых, дай мне пожрать, я проголодался. Во-вторых, нужны шмотки. Поверь, мне есть что прикрыть. И это очень даже ясное изображение полового органа. В-третьих, на тренировке я тебя отомщу, не расслабляйся. Мы все еще с тобой связаны, и мутация продолжится. В-четвертых, ах ты, зараза, убить тебя мало. Я не буду это говорить». Он прикрыл рот ладонью, заставляя себя смолкнуть. «А в-четвертых, что?» — уточнил я, ухмыльнувшись. Готфрид скрипнул зубами, наклонился ко мне и ответил тихо, чтобы никто не расслышал. «В-четвертых, Готфрид сделал. Нахальный ты говнюк». Мы решили остаться на острове. Это было неплохое место. Да, не люкс, но и не чистое поле. Пришлось немного залатать дыры в стенах башни и оборудовать еще одно спальное место для Афены. Еды у нас имелось немного. Жмот, конечно, был запасливым зверьком, но его сумка на брюхе все же не была бездонной, а сам я прихватил с собой только пару пакетов мясных сублиматов. На острове росли деревья, но без съедобных плодов, зато имелось теплое озеро и бил подземный ключ. А еще рядом находился постоянный источник огня — дракон Зефир. Одним чихом он мог спокойно развести костер. У нас ушел целый день, чтобы создать хоть какой-то комфорт. Афена даже умудрилась приготовить на ужин что-то вроде супа из сублиматов. На голодный желудок он был съеден моментально. Даже князь тьмы нос не воротил, а жмот еще и заел суп, припасенный конфетой. Потом он тяжело вздохнул и протянул еще две конфеты мне и Афене. Мозарт и Готфрид перекусили душами из моего перстня-накопителя. Хотя перекусили — не то слово. Мозарту надо было восстановиться после ранения, и он сожрал сразу десяток душ. Правда, это не особо помогло. Рука пока не двигалась. Ну а Готфрид вообще проглотил 25 душ сразу и сказал, что это так, легкий перекус. Зато смачно отрыгнул и с азартом поковырял щепкой в зубах. Было странно вот так сидеть вечером у импровизированного стола, ужинать вместе с богами, смотреть в окно на море. В Гипериусе наверняка до сих пор творится переполох. Только все это было сейчас далеко отсюда. «Если хотим выжить и прижать Артазара, мы должны вернуть себе статус», — произнес я, оглядывая каждого за столом. «И не только вернуть, но еще и повысить его». «Нас не примут обратно», — покачала головой Афена. «Мы теперь изгои, Тайдер, ты и я. Нас ни за что не пустят к людям. Мы сделаем так, что они сами распахнут перед нами ворота». Девушка вскинула брови. Возможно, она посчитала, что это пустая бравада от отчаяния, но на самом деле это было не так. Я действительно собирался вернуться в Гипериус и сделать это так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, кого они принимают. Жаль, Тхаги было еще рано воплощать. Богиня смерти и Афена пока не достигли нужного уровня. «Эй, что ты предлагаешь, умник?» — скептически скривил губы Готфрид. «Для начала ты покажешь мне все свои божественные таланты», — ответил я, ни капли не смутившись его издевательской ухмылочки. «О, у меня куча талантов, чувак!» — продолжил лыбиться он. «Я умею плевком сшибать человека с ног и достаю зубами до локтя. И умею лепить фигурки из... хотя неважно из чего. Ты же про это говоришь?» «Почти», — я заглянул ему в глаза. «Начнем завтра с утра». Готфрид, как ни странно, ерничать больше не стал. Он отомстил мне на завтра. Еле дождавшись, когда рассветет, Готфрид просто сдернул меня спящего с кровати на ноги, а потом, не отпуская, поднял над полом. «Пора на тренировку, чувак», — прогудел он на всю башню. «Ты же так хотел!» Повиснув вниз головой, я зашипел на него. «Готфрид, мать твою!» Часометр показывал 4 утра. Готфрид отпустил меня на пол и с ухмылкой глянул сверху вниз. «Готовься. Первая тренировка до завтрака, вторая — после завтрака, третья — до обеда, четвертая — после обеда». «Готфрид!» — рявкнула Афена со своей лежанки и швырнула в него скомканной курткой, которая служила ей подушкой. «Можно потише?» «Не-а!» — еще громче произнес тот. «Мы тут мир спасаем, крошка! Тебе бы тоже не помешало! Итхаги передай, пусть не спит!» Тут не выдержал жмот. Он вскочил со своей лежанки и возмущенно заверещал на Готфрида, маяча когтистыми лапами. «А ты вообще кыш, полосатое недоразумение!» — поморщился бог. «У нас тут великие дела!» Я только успел встать на ноги, как Готфрид одной рукой обнял меня за плечи, приподнял над полом и понес на выход. «Как спал, чувак? Что снилось? Я так рад тебя видеть! Посмотри, какое утро! Вдохни ароматы морского бриза! Отлей на природе!» Он был так вдохновлен, что мне захотелось ему врезать. «За такое паршивое пробуждение», — перебил я его, — «ты обязан рассказать мне все про свои божественные таланты». «А ты не мелочишься», — заулыбался Готфрид. «Насчет всех талантов не обещаю, но те 6, которые тебе теперь доступны, ты сегодня увидишь». На улице я рывком освободился из его хватки. Спать мне уже расхотелось, но желание двинуть засранцу по зеленой морде все равно осталось. Правда, не успел. Он опять обхватил меня длинной ручищей за плечи, стиснув в объятиях так, что заныли кости. «Я знал, что ты сразу возьмешь быка за рога, дружище. Йоу, угадай, какой мой первый талант?» «Трепать мне нервы». «Не угадал. Это хобби. Я бы даже сказал призвание», — заржал Готфред. «Думай шире, чувак. Надо всегда думать шире». Через 10 минут мы дошли до рощи, где прятался Зефир. Голодный Зефир, кстати. Едой для него я как раз хотел озадачиться сегодня. «Здорово, плюгавый!» — бросил дракона Готфред и беспечно прошагал мимо. «Если что, разрешаю его сожрать», — добавил я, обратившись к дракону, мрачно наблюдающему за нами из-под лобья. Дойдя до небольшой поляны, Готфред развернулся и уставился на меня. «Итак, мой первый талант — это жатва, дурень. Неужели сложно было догадаться? Это мое оружие, коса-то есть. Жатва, на букву «Ж». Ты этим талантом уже владеешь, на букву «Ж». И с каждым рангом все круче владеешь. Сегодня потренируемся и в этом вопросе, но позже». Я поёжился от прохладного ветра с моря. Хорошо, что спал в одежде. Свитер, куртка, брюки, ботинки. Иначе бы Готфрид притащил меня сюда в одних трусах. Ему-то было наплевать на холод. «Второй талант», — начал бог. «Наведение ужаса», — закончил я за него. «С фразой «ты боишься ангела смерти». «Вот! Можешь же, когда захочешь». «А третий талант — это контроль защиты с фразой «шикарная задница». «Воу, дайте 100 очков этому парню!» — заулыбался Готфред. «Верно. И ужасом ты владеешь. И шикарные задницы не обошли тебя стороной. Но дальше ты ни хрена обо мне не знаешь, а?» Он приосанился с ухмылкой, провел пальцами по иракезу и объявил. «Четвертый талант. Лавина хаоса. Крутая штука». Я сощурился. «Интересно». «Да интересно ему. Да ты сейчас описываешься от восторга!» Вместо того, чтобы дальше пояснять словами, Готфред решил показать на деле. Он расставил ноги шире и повел ладонью в сторону. В его руках моментально появилась коса. Да, та самая коса для жатвы, которая была и у меня. Что же это получается? Теперь он будет махать косой, а не я. «У тебя рожа недовольная, чувак», — скривился Готфред. «У нас обоих будет оружие, не парься. Мы делим его на двоих. А теперь лови». Он опустил косу клинком вниз и чиркнул лезвием по земле, а потом прокрутил древко оружия, как чертов циркач. Провернувшись несколько оборотов, коса породила вихрь из синих молний, и вся эта лавина энергии устремилась в меня. Я успел подключить контроль защиты, но меня все равно снесло с места, как щепку, и отшвырнуло назад. Я пролетел 10 метров и ударился в ствол дерева спиной. От удара ветки затряслись, а сверху посыпались жухлые листья. Готфред с усмешкой посмотрел, как меня заваливает листвой. «Ну что, Готфред сделал, правильно я говорю? Готфред сделал тебя! Хе-хе. Смирись, чувак, я владею своим оружием лучше, чем ты». «Ну-ну, сейчас посмотрим, кто кого сделает». Ничего не говоря, я призвал косу. «Да, точно такую же, как у него. Ту самую, с талантом на букву «Ж». Ну а потом повторил все, что делал Готфред. Опустил клинок вниз, чиркнул по земле лезвием и прокрутил древко несколько раз. Правда, не так быстро, как Готф, да и оружие чуть не выронил. Зато фразу «ключ» произнес ту же самую. «А теперь лови!» Надо было видеть рожу Готфреда, когда он увидел, что на него несется вихрь из синих молний. Он, конечно, отбил ее косой, но с изумлением хмыкнул. «И все же ты перспективен, чувак!» — он улыбнулся. «А вот так умеешь?» Готфред быстро убрал косу, затем чуть присел, положив ладонь на землю перед собой и... исчез. Просто исчез. Только сноп синих молний протрещал в воздухе и растворился в ту же секунду. Ну а потом, 10 метров, Готфред появился снова, в той же позе, с прижатой к земле ладонью. Он выпрямился и опять с усмешкой глянул на меня. «Этот талант называется портация. Очень удобная штука. Перемещение в пространстве. Главное, чтобы было за что зацепиться, земля или другая материя. Просто в воздухе ты портацию применить не сможешь. Да и учиться надо будет долго, особенно тебе. Это сложно, больно. А ты еще и криворукий. Пока этот говнюк изображал крутого перца, я убрал оружие, присел и положил ладонь на землю перед собой. Фраза-ключ, которую произносил Готфред, могла быть здесь только одна. «А вот так умеешь», — прошептал я, глядя на Готфреда. Меня тут же охватили синие молнии, тело окутало жгучим холодом, и пока это происходило, Готфред смотрел на меня, вытаращив свои гоблинские глаза. Он будто не верил тому, что сейчас видит. Хотя не знаю точно, что он видел. Вокруг меня продолжали трещать и блестеть синие молнии. Это все, что было. Через несколько секунд они исчезли, а сам я остался на месте. Портация не сработала. Но Готфред почему-то продолжал пялиться на меня в изумлении. «Охренеть, чувак!» — наконец выдохнул он. «У тебя же с первого раза почти получилось. Ты меня поражаешь!» Он направился ко мне через поляну. «Только не переусердствуй, а то ускоришь мутацию. Это серьезно. Я кивнул. Тут он был прав. Я уже ощутил, как неприятное жжение разнеслось по всему правому боку и правой ноге. А там и без того имелся приличный кусок мутировавшей плоти. «Ты рассказал мне про 5 талантов, Готф. А что с 6-м?» — спросил я, как только Готф ко мне подошел. Тот повернулся к деревьям и шепнул. «Теневая тюрьма. Смотри, как это делается. Сейчас на ней покажу». «На ком?» В этот момент из-за деревьев показалась Афена. Она махнула рукой и направилась к нам. «Давай без нее», — сразу отказался я. Но Готфрид уже пошел ей навстречу. «Как дела, крошка? Думаю, тебе пора остановиться». «Остановиться?» — не поняла Афена. Она сделала еще шаг, а потом и правда остановилась, будто натолкнулась на невидимую стену. Через секунду эта стена стала видимой. Вокруг девушки возникли решетки из полупрозрачных теней. «Эй, что происходит?» Она посмотрела на Готфреда в недоумении. «Это не я! Это он меня заставил!» Невинно захлопал глазами Готфред и ткнул пальцем в мою сторону. «Я ему говорю, что тебя лучше не трогать, а он... Давай на Афене испытаем, вот будет умора!» Девушка ударила ладонью по решетке и с гневом рявкнула. «Тайдер, убери это немедленно! Иначе я тебя убью!» «Ну, спасибо тебе, Готф. Вот и убить меня собираются». Зато я увидел 6-й талант Готфреда. Он создает что-то вроде ловушки. Неплохо. «Отпусти ее, Готф», — попросил я. Мой приказ он сразу же выполнил. Кивнул, и теневая тюрьма исчезла. Ясное дело, что все возмущение Афены досталось именно мне, а не ему. «Вообще-то я собиралась позвать тебя на завтрак». Она зыркнула на меня с вызовом и недовольством. «Но теперь обойдешься. И если еще раз попробуешь испытать на мне свои штучки, то останешься голодным. Я и пальцем не пошевелю, чтобы что-то приготовить, понял?» Она не стала ждать ответа, развернулась и быстрым шагом отправилась обратно к башне. «Нельзя шантажировать мужчину 2 вещами — едой и сексом», — философским тоном произнес Готфред. «Иначе все это придется искать на стороне, так ей передай, чтобы не кочевряжилась». Я кашлянул в кулак, провожая глазами Афену. Когда она злилась, то выглядела забавно. Хотя позавтракать тем, что она приготовила, я бы все равно не отказался. Но позже. «Ладно, продолжим тренировку», — обратился я к Готфреду. Ему не нужен был завтрак, по крайней мере, человеческий. А я еще не так сильно устал, чтобы отдыхать. Мы начали все сначала, с первого таланта Готфреда. Оба призывали оружие и устроили поединок. Первый бой я проиграл почти сразу, как и второй. Готфред был вдвое крупнее меня, да и косой владел лучше. Но с каждым разом я улучшал навыки. Где-то подсматривал технику боя Готфреда и нахально копировал его движения и удары, а где-то сам справлялся и даже умудрялся проводить неплохие атаки. Мы и сами не заметили, как прошло несколько часов, и время подошло к обеду. Если бы на поляне снова не появилась Афена, то я бы и забыл, что желудок уже давно требует еды. Девушка принесла обед прямо на тренировку. «О, смотри-ка! Сама жратву тебе притащила!» — захихикал Готфред, склонившись к моему уху и толкая меня плечом. «Испугалась, что ты будешь есть на стороне. Они такого не любят, точно тебе говорю». «Да ты прям разбираешься в женщинах!» — усмехнулся я. «Опыт! Миллионы лет прожил! Не то что ты, сопля!» Готфред убрал оружие и уселся на поваленное дерево, которое не выдержало сегодня накала нашего боя и рухнуло. Подойдя, Афена молча сунула мне в руки деревянную плошку с кашей из сублиматов, развернулась и также молча удалилась. «О, какие мы обидчивые!» — пробубнил себе под нос Готфред. «Богини, кстати, тоже такие же, шуток не понимают. Ничего за 1000 лет в женщинах не изменилось». Пока он бормотал что-то насчет женщин, я быстро поедал кашу деревянной ложкой. На вкус как мясной клейстер, но есть можно, когда жрать хочется. Ну а потом мы с Готфредом продолжили тренировку. Настало время лучше изучить три новых таланта — лавину хаоса, портацию и теневую тюрьму. И если с лавиной тюрьмой все более-менее начало получаться сразу, то с портацией я застрял. Меня охватывали молнии, но перемещение не получалось. Раз на десятый мне пришлось остановиться. Кожу на правом боку снова охватило жжение, а это попахивало мутацией. Потом к тренировке присоединился Мозарт. И теперь мне противостояли уже два бога. К вечеру, когда даже они вымотались, я остановил тренировку, затем отдал Готфреду пустую посуду из-под каши и отправил обоих к башне, а сам решил заскочить к Зефиру. Надо было сегодня решить, как и чем кормить эту крылатую махину. Когда я шел по рощице, то до меня донесся тихий голос Афены. Она разговаривала с драконом. Поначалу показалось, что девушка просто общается с питомцем, но все было сложнее. Явилась Тхаги, и она что-то быстро рассказывала о Фене, сознание которой сейчас находилось в драконе. Я замер за кустом, вслушиваясь в то, что говорит богиня смерти. «Не бойся и делай все, как я говорила. Первое, ты сможешь попробовать без опаски, а второе, используй осторожно. Если будешь пробовать на ком-то живом, то лучше взять человека, сильного и который не испугается. Все поняла?» Тхаги резко повернула голову в мою сторону. «Не грей уши, Тайдер!» — крикнула она. «Дай нам поговорить и передай Готфреду привет. Скажи, что его зеленая физиономия меня завораживает». Мне пришлось выйти из-за кустов. Картина предстала занятная. Афена стояла рядом с драконом, а на его голове пристроился кот. Он лениво вылизывал себе ногу и не обращал ни на кого внимания. «Привет, девочки!» — поздоровался я. «И что вы задумали? Давайте обойдемся без секретов, а то когда у вас начинаются секреты, у меня начинаются проблемы». Дракон фыркнул, и из его ноздрей тут же выскочили огненные вспышки. Тхаги поморщил нос. «Иди куда шел, Тайдер. Мы просто сплетничаем. А если ты насчет кормежки Зефира, то он поест. Ночью. Слетает на тот берег и немного перекусит лесной козлятиной. Зефир будет осторожен. Никто его не заметит». Я нахмурился и внимательно посмотрел на обеих. «Так что вы обсуждали? И что Афена должна попробовать?» Дракон рыкнул и опять выпустил в мою сторону вспышки из ноздрей. «Правильно, девочка моя», — поддакнула Тхаги и обратилась ко мне. «Ты все узнаешь, Тайдер, не мешай. Мы ведь тебе не мешаем. Можешь не беспокоиться. Ничего плохого мы не планируем». «Ну да, конечно». После этой фразы я насторожился еще больше. У меня даже появилась догадка, но я не стал давить на Тхаги, иначе они начнут конспирироваться тщательнее. «Ладно, только давайте без сюрпризов», — бросил я напоследок и отправился к башне. «Сюрпризы? Да я даже не знаю, что это такое», — усмехнулась Тхаги мне в спину. Сюрприз не заставил себя ждать. После изматывающей тренировки я спал крепко, но меня все же разбудило прикосновение чего-то холодного к лицу, будто на лоб положили кусочек льда. Распахнув глаза, я увидел перед собой лицо Афены, только какое-то полупрозрачное. Девушка склонилась надо мной, положив ладонь мне на лоб. Я уже открыл рот, чтобы спросить, что происходит, но Афена приложила палец к губам, прося меня молчать. Странно, что вокруг царила полная тишина. Лишь шум волн доносился с улицы. Ни Готфред, ни Мозарт не разбудили меня. Ведь я специально их попросил сразу дать мне знать, если Афена ночью будет делать что-то странное. Вот так надо мной нависнуть — это странное. Но оба бога Афену будто не заметили. Мозарт стоял у окна башни и смотрел на море, а Готфред развалился на булыжнике у стола и разглядывал себя в маленькое зеркальце, думая, что никто его не видит. Афена тем временем жестом позвала меня за собой и бесшумно направилась к выходу. Я проморгался и сощурился, оглядывая ее внимательнее, но ничего не изменилось. Она оставалась такой же полупрозрачной, как раньше. Странно. Я тихо поднялся и пошел следом за Афеной. Готфред так увлекся разглядыванием своей зеленой рожи, что меня не заметил. Выйдя на улицу, я увидел силуэт девушки чуть дальше, у деревьев. Она была похожа на привидение, потому что просвечивала насквозь. Когда же я подошел ближе, Афена закрыла глаза. А когда открыла, то ее вид изменился. Она опять стала непрозрачной. «Ну, как тебе?» — спросила она шепотом. Видимо, Афена посчитала, что сделает мне сюрприз, но я уже понял, что она тут изображала. «Это один из талантов богини смерти?» — прямо спросил я. «Ты становишься привидением?» Лучше бы я сделал удивленный вид, потому что девушка вдруг помрачнела. «Ты мне все испортил! Ну как у тебя так получается все портить?» Она вздохнула и призналась. «Да, это один из талантов Тхаги. Привидение называется. Меня даже Готфред с Мозартом не заметили. Я прошла мимо них несколько раз. Навык привидения полностью делает меня невидимой». Я нахмурился. «Но я ж тебя увидел, потому что я захотела, чтобы ты меня увидел. Я специально до тебя дотронулась». «Неплохо и...» — начал я. «И все? Неплохо?» — возмутилась Афена. «Это ничуть не хуже твоих талантов, между прочим. Я наблюдала за тобой вчера. Лавина хаоса, теневая тюрьма, портация. Но ведь ты не можешь стать невидимым, а я могу. И еще кое-что могу». Она вытянула кинжал из ножен на поясе. «Но не настолько же она обиделась, чтобы меня прирезать. Или настолько? Успокойся, ты чего? Я уже собрался перехватить ее руку с ножом, но она внезапно резанула себя по ладони. Не меня, а себя!» Из пореза засочилась кровь. «Мать твоя, Фена!» — выдавил я. «Какого хрена ты творишь?» «А теперь смотри», — прошептала она, после чего другой рукой взяла меня за запястье, нежно и мягко. Примерно через полминуты порез на ее ладони стал затягиваться. Кровь потекла обратно в рану, пока не исчезла совсем. Еще через полминуты рана зажила и перестала существовать вовсе, будто ее не было. И пока я за этим наблюдал, девушка держала меня за запястье, все так же нежно. Ее пальцы поглаживали мою кожу, и это было приятно. Но когда она отпустила меня, то на моей руке остался след от ее ладони, черный, будто меня в саже измазали. «Это пройдет», — сразу пояснила Афена. «Еще один талант Тхаги. Рука смерти. С помощью нее можно забирать часть жизненной энергии другого человека и излечиваться. Я даже могу не только себя вылечить таким образом, а тебя, например. Лишь бы было у кого жизненную энергию забрать. Чем серьезнее рана, тем больше надо энергии». Я уставился на черный отпечаток ладони. Вот это действительно был сюрприз. Навык жуткий, но в то же время полезный. «А убить ты так можешь? Полностью жизнь выпить? Например, если человек от ран умирает, а рядом есть полностью здоровый человек». «Могу», — ответила Афена. «Но надо тренироваться». «Не на мне только», — усмехнулся я, потирая запястье. Черный отпечаток постепенно начал исчезать, но ощущение, что к тебе прикоснулась сама смерть, все не проходило. Глядя на мою руку, Афена закусила губу. «Извини, что я на тебе попробовала. Тхаги говорила, что человек должен быть сильный и смелый, чтобы не испугаться руки смерти. Кроме тебя рядом со мной сильных и смелых нет. На этом острове вообще других людей нет, кроме нас», — добавил я, подходя к девушке ближе и притягивая ее к себе. Не знаю, на что я рассчитывал, но мне захотелось ее поцеловать. Внезапно из башни выскочил Готфред, а за ним и Мозарт. «Люди, Тайдер! К нам приближаются люди!»